Глава 61. Новое приключение его цветочества. В кои-то веки и господин Заразиха, и волшебник Мимулус, и Джунипер Скиптон были единодушны. «Но ваше цветочество, вы не можете покинуть свои владения!» — вскричал Заразиха, от волнения сипя, как кипящий чайник. «Ваше место в землях ирисов, в лесном крае!» Вы обязаны вернуться в свой дворец к своим подданным. Обязаны бороться за свое право на трон Фламме Ириса. «А как же бедная молочайная дева?» — воскликнула Иджуб, никак не ожидавшая от переродившегося принца такой жестокой легкомысленности. «Вы ведь так и не попросили у нее прощения. Быть может, только это и спасет ее разбитое сердце и исцелит от увядания». Мэтр Абревиль оказался категоричнее всех. «Принц Ирисов путешествует по другим мирам?» — произнес он, не скрывая скепсиса. «Это невозможно. Я не припомню случая, чтобы особо благородных цветочных кровей покидала лесной край». Его цветочество, видимо, ожидало от своего королевского совета куда большей покладистости. И все эти здравые замечания не пришлись ему по нраву. «Ах так!» — процедил он, недобро сощурившись. «Вы говорите мне, что путешествие невозможно, что я не имею права покидать земли ирисов. Я думал, что моя тюрьма — ирисова горечь, но оказалось, что, избавившись от необходимости прятать в ее стенах свое уродство, я все еще не свободен». «Но ваши почетные королевские обязанности...» Господин домоправитель, видя, что принц готов вспылить, попытался было исправить положение, заговорив с ним заискивающе и льстиво, однако прогадал. «Прежде чем они свалятся на мои плечи, я желаю воспользоваться королевскими преимуществами», — отрезал Ноа. «И одно из них — поступать так, как мне хочется». Тут он перевел взгляд на до нельзя возмущенную Джуб. «Разве не ты, Джунипер, говорила, что я всю жизнь провел в стенах своих дворцов, как в клетке? Я выслушал тебя, хотя поначалу твои речи показались мне невероятно дерзкими и возмутительными. Я обуздал свою злость и понял, что уязвлен правдой. В самом деле, что за жизнь у меня была? Один день похож на предыдущий, и все они наполнены глупыми забавами. И я не желаю больше возвращаться к этому». «Но та девушка...» Джуб покраснела, однако мужественно продолжила. «Вы сами говорите, что любите ее». «Раньше я так думал», — принц нахмурился. «Но раз вся моя прежняя жизнь была пуста и глупа, то и влюбленность это не имеет никакого смысла. Это всего лишь одна из тех забав, которые мне... больше не интересны. Я был наказан за свою оплошность, но магии было угодно меня освободить. Значит, вина искуплена. Я ничего не должен, Пейли Молочай». «Вот уж не думаю!» — вскричала Джуб, рассердившись на Ноа так, как никогда ранее. «Неужели вы так и не поняли, что суть новой жизни — это перемены в вашей душе, а не в вашем окружении? Я думала, что, избавившись от проклятия, вы станете добрее. Ведь оно пало только потому, что вы совершили хороший, бескорыстный поступок». «Так зачем совершать еще один, если проклятия больше нет?» — с искренним удивлением вопросил принц, изящно разведя руками. «Ну, ваше цветочество!» Джунипер от возмущения едва не потеряла дар речи и теперь с трудом подбирала слова. «Ушам своим не верю. Вы стали еще хуже, чем были. Хотите сбежать, даже не попытавшись исправить свою ошибку? Мне показалось, что в вас есть что-то хорошее, раз вы горюете о Пейли Молочай и страдаете от мысли, что она вас не простит. А вы...» «Ты говоришь слова, которые очень неприятны моему королевскому слуху», — отчеканил Ноа и свирепо посмотрел на Джуб. «Моя милость не безгранична, Джунипер Скиптон. Не смей больше произносить имя молочайной девы. Это не твоего ума дело. Я сам разберусь, важно ли теперь для меня ее прощение или же нет». Он резко повернулся к Мимулусу. «А ты, волшебник, тоже отказываешь мне в праве повидать миры, которые ты сам видел? С чего бы это я, принц крови, был обделен в том, что положено рядовому росиндальскому законнику?» «Боюсь, ваше цветочество, обычаи лесного края неприемлемы во многих иных мирах, и особенно в Росиндале», — произнес Мимулус, безуспешно пытаясь скрыть нарастающую тревогу за светскими интонациями. «Ваши славные сородичи крайне редко путешествуют. Оттого жители Росиндаля и прочих цивилизованных миров не имели чести близко познакомиться с их манерами и свыкнуться с... своеобразием. А сам лесной край, благодаря некоторой обособленности, сохранил великое множество традиций, и это замечательно, но это крайне усложняет, делает невозможным». Мэтр Абревиль, окончательно запутавшись, тоскливо вздохнул и смолк, подбирая самые любезные слова из возможных. «Словом, родовитым жителям лесов путешествия сулят одни только огорчения, как и существам, которые повстречаются на их пути». «Чепуха!» — презрительно ответил на это Ноа. «Мои манеры безукоризнены. Я умею располагать к себе новых знакомых, как никто другой. До проклятия я слыл самым веселым и изобретательным принцем лесного края». «Ничуть не сомневаюсь», — поспешил согласиться мэтр Абревиль, но вид при этом у него был совершенно обреченным. Гоблин-заразиха оказался храбрее волшебника. Быть может, от того, что планы Мимулуса уже обратились в прах, а планы господина домоправителя все еще возможно было воплотить в жизнь. «Я протестую», — объявил он, с вызовом вздернув кверху свой бородавчатый нос. «И весь королевский совет вместе со мной. Ваше цветочество, вы не можете пренебрегать своими обязанностями. Не знаю, чего вы наслушались от человеческой девчонки, но разве можно полагаться на этот вздор в делах столь великой важности? Самой судьбой вы были предназначены для Ирисового трона, и раз уж от него вас отстранила мачеха, примите бой, обвините ее в преступлениях на лучшем из судов, на суде Зеленого холма». «Не хочу», — кратко ответствовал принц. «Хотя бы поговорите с молочайной девой», — умоляюще произнесла Джуб, которой ужасно не хотелось разочаровываться в Ноа. «Не хочу», — повторил несносный Ноа. «Чего же вы хотите?» — осторожно спросил Мимулус. «Я же все сказал», — недовольно промолвил принц. «Я собираюсь отправиться в путешествие, и мне нужны сопровождающие. Все-таки принц крови не должен странствовать без свиты. Заразиха, так и быть, пусть остается здесь и улаживает скучные королевские дела, раз ему так хочется. А волшебник и сударыня Джунипер будут меня сопровождать. У них отлично получается охранять меня от невзгод и находить веселые приключения. Сегодняшняя ночь была самой восхитительной за всю мою жизнь. И все это благодаря Джуб и чародею. Поначалу мне показалось, что это все было слишком опасно и суматошно, но теперь я вспоминаю, сколько захватывающих дух событий произошло, и хочу побывать на других праздниках других миров». Глаза принца горели от нетерпения и радостного волнения. Он действительно был в восторге от ночной проделки и вел себя как большой ребенок, не желающий, чтобы веселье заканчивалось. На мгновение Джуб стало его жаль. Хоть Ноа и не сознавал этого, однако более всего он нуждался в дружеском участии, в близких отношениях. Танцы, бегство, взрывающиеся змеи — все это, разумеется, было удивительно и прекрасно. Но главное, что получил Ноа в подарок от гостеприимной ночи, сам того не заметив, так это избавление от одиночества. Даже этого мимолетного тепла хватило, чтобы побудить его к совершению доброго поступка. И что же случится с капризным сердцем принца, если его тут же ранить? Наверняка он лишится даже той малости добрых задатков, которыми обладал. Но Джунипер Скиптон не могла пойти против совести. «Ваше цветочество», — сказала она, чувствуя, как замирает сердце. «Я не стану вас сопровождать, если вы откажетесь извиниться перед Пейли Молочай». «Шантаж!» — вскричал принц гневно. «Да разве ты не знаешь, Джуб Скиптон, что подданным строжайше запрещено шантажировать повелителя?» «Вы сами объявили на королевском суде, что мы с Мимму больше не ваши подданные», — коротко ответила Джуб, заслужив восхищенный взгляд мэтра Абревиля, более всего прочего ценившего в людях умение толковать язык права и правосудия. «Тогда я изгоняю вас из королевского совета», — мстительно объявил принц. «Ну и пожалуйста», — ответила Джунипер, чья обида на Ноа была сейчас куда сильнее, чем та, что она испытывала, будучи подсудимой. Нет, ей и тогда казалось, что его цветочество идет на поводу злых капризов. Однако она сама до того обманывала принца и ощущала некую вину. Жалость к незнакомой ей Пейли Молочай была куда более простым и однозначным чувством. Молочайную деву обманули, насмеялись над ней, а теперь отказывали даже в праве получить за все это извинение, способное спасти ее цветочную жизнь. «Тогда я, как единственный полномочный советник его цветочества, еще раз повторю, никаких путешествий!» — с некоторым злорадством пророкотал господин Заразиха. «Запретить что-либо особе королевской крови я не могу. Однако даже покойный Фламме Ирис не шел против своего совета, когда его желания противоречили воле собрания. Довольно ребячеств, принц! Отдохните! Придите в себя после волнений и выбросьте из головы всякую чушь! Вам вскружили голову россказни всех этих человеческих прохвостов. Что волшебник, что его девчонка — жулики!» Да к тому же ничего не смыслящий в жизни благородных господ лесного края. Завтра же мы отправимся в путь и немедленно заявим свои права на дворец Ирисов. Точнее говоря, заявите вы, ваше цветочество. Я-то всего лишь скромный домоправитель. Быстро произнося все это, чтобы у сердитого, но несколько растерянного принца не получилось вставить ни слова, Заразиха поднялся из кресла и замахал лапами в сторону Джуб и Мимулуса, показывая, чтобы те уходили. На этот раз принц не стал вступаться за них, лишь угрюмо фыркнул, насупившись. И Джуб не знала, радоваться этому или же огорчаться. Мэтр Абревиль, напротив, посчитал, что все разрешилось на удивление благополучно, и заторопился к выходу. Джуб, еще раз вздохнув, с искренним и глубоким огорчением последовала за ним. Чрезвычайно довольный собой Заразиха, раскланиваясь и болтая без умолку о предстоящем возвращении во дворец, замыкал этот исход. «И все же мы не должны вот так», — начала говорить Джуб, очутившись в коридоре, но речь ее прервал громкий стук. Господин домоправитель, не дожидаясь прочих слуг, своими собственными руками опустил прочный засов, надежно запирающий двери в покое принца. «Что это вы делаете, господин Заразиха?» — возмутилась Джунипер. «Не ваше дело, сударыня Джуб!» — огрызнулся старый гоблин, пыхтя от усердия. Его коротковатые лапы и бочкообразное тело не позволяли действовать так быстро, как ему хотелось бы. Засовов и щеколд на дверях имелось великое множество. И все их господин Заразиха посчитал нужным использовать. «Он прав, это не наше дело», — скороговоркой произнес Мимулус, дергая Джуб за руку. Но она не успокаивалась. «Вы не можете запереть Ноа, его цветочество, как будто он ваш пленник». «Разумеется, он не пленник», — надменно отвечал господин домоправитель. «Это все для безопасности принца. Мой долг — хранить наследника от бед и тревог. Именно этим я и занимаюсь, оберегая его покой от нахальных проходимцев, смущающих ум его цветочества всякими россказнями. И как верный домоправитель, и как полномочный королевский советник, я ясно вижу, что для будущего всего Ирисова рода необходимо удержать принца от поспешных решений и изгнать как можно дальше волшебника без лицензии вместе с его дерзкой невестой. «Я не...» — начала была Джуб и поперхнулась, озаренная ужасной мыслью. Теперь, когда проклятие пало, согласно добрачному контракту, ей полагалось как можно скорее выйти замуж за мэтра Абревиля. Испуг, отразившийся на лице чародея, свидетельствовал, что он думает ровно о том же. Они совершенно позабыли о том, что в истории о заколдованном принце есть еще одна романтическая линия, и пренеприятнейшая для обоих ее участников. «Вон, вон!» — приговаривал тем временем Заразиха, растопырив свои лапы, словно готовясь собственноручно вытолкать ими подзадержавшихся гостей. «Где запропала вся челядь, когда в ней есть необходимость? Нужно как можно быстрее вышвырнуть вас из ирисовой горечи, пока вы не надоумили принца на новое безумство. Еще чего доброго поможете ему сбежать». «Вот уж в чем принцу не надо помогать», — пробормотал Мимулус. «Эти засовы изнутри не так просто открыть», — самодовольно осклабился гоблин. «А кто сказал, что принц умеет сбегать только через двери?» — язвительно вопросил волшебник, не преследуя никакой иной цели, кроме как позлить господина домоправителя напоследок. Однако простой вопрос этот заставил Заразиху посереть. Точно так же, как мысль о добрачном контракте неприятно поразила Джуб и Мимулуса, страшное озарение постигло и господина домоправителя. Он, тут же перестав толкаться и шипеть, развернулся и бросился обратно к покоям принца. Задыхаясь и булькая от сильнейшей тревоги, гоблин дергал щеколды, поднимал засовы, которые всего несколько минут назад так старательно опускал. «Ну же!» — проревел он, оглядываясь на Джуб и Мимулуса. «Чего стоите, помогаете? Или вы думаете, что вас это не касается?» «Думаю, что нет», — любезно ответил волшебник. «Да вы и сами так сказали только что». «Если... если... о, да я вас обоих скормлю жабам, если...» — в выступлении взвыл господин домоправитель. «Вы даже не представляете... даже не представляете, что будет, если...» Отчаяние Заразихи произвело впечатление на Мимулуса, всегда считавшего гоблина существом крайне злопамятным и зловредным. Он шагнул к двери, чтобы помочь приподнять самый тяжелый засов, который домоправитель никак не мог сдвинуть с места, подпрыгивая и кряхтя. Джуб, почувствовав, как от волнения сердце забилось чаще, тоже подбежала к ним, торопясь распахнуть дверь и убедиться, что... что... увы. Едва только дверь распахнулась, как в лица им пахнуло свежестью и запахами озерного тумана. Тина, вечная прохлада омутов, чешуя водных созданий, золотые хвоинки, осыпавшиеся в воду. Окно было открыто настежь, и в комнату заглядывали любопытные улитки, водя своими глазками-стебельками вверх-вниз и в стороны. «О, нет! Нет!» — застонал господин Заразиха, и кривобоко, переваливаясь с ноги на ногу, поскакал к окну. Джуб с Мимму, переглянувшись, побежали за ним, наперед зная, что сейчас увидят. На этот раз улиткам не было приказано держать строй, и они потихоньку расползались в стороны, в последний раз услужив его цветочеству. Далеко внизу, в поредевшем к полудню тумане, мелькнула лодка сатира Фарра, скользящая по мелким озерным волнам. Над ней, громко треща, кружили сороки сплетня и небылица, единственные спутницы принца в его новом приключении.